Ну, а зимой, когда занесет ваш хутор снегом, тогда не скучно тебе? Нет, ответила уже тихо Галина, не поднимая глаз. Зимой мы работаем, придем. А дед мне рассказывает о моем батьке, о матери, о воинах, о лыцарях. А ты знаешь, как кричат дикие гуси? Оживилась она снова. Нет? Они так громко-громко кричат. Я люблю их. Знаешь, когда еще не настанет совсем весна, а как только теплом повеет с моря, все себе ждешь, да думаешь, когда же настанет весна. И вдруг на рассвете услышишь, как гуси кричат. Ну, тогда, Люба, вот весело станет. Это значит, уже, наверное, весна идет. А после гусей летят журавли. Они таким длинным-длинным ключом летят. Ты видел, да? А за ними уточки. А там уже и дыркачи, и кулики, и всякие другие птички. Налетит их много-много. Шумят, хлопочут, кричат на речке у нас. Я бы хотела узнать, о чем это они все кричат. Откуда они прилетели? Что видели так далеко? «Милая дитинка моя», — улыбнулся Мазепа, — «а ты бы никогда не хотела уехать отсюда?» «Нет», — покачала головой Галина. «Правда, мне бы хотелось знать, что там такое в тех городах, как там живут, кто там живет. Но», — произнесла она с легкой запинкой, — «дед знает только про войну, а баба забыла все». «А разве к вам никто не приезжает никогда?» «Иногда приезжают запорожцы, только очень редко. Да что же, и они только про войну говорят». «Бедная моя сиротка», — произнес ласково Мазепа. «Вот постой, я выздоровлю и расскажу тебе про все, про весь Божий свет. А ты расскажешь мне про себя, покажешь мне речку и степь, и все твое хозяйство». Галина молча кивнула головой. «Я буду твоим братом, а ты моей маленькой дорогой сестричкой. Ты будешь любить меня, Галина?» «Буду, буду!» — скрикнула порывисто Галина, поднимая на Мазепу свои засиявшие от счастья глаза. От всего ее существа веяло в эту минуту такой детской чистотой, такой искренностью, что Мазепа почувствовал, как в груди его дрогнуло какое-то святое чувство. «Милое, дорогое дитя мое», — произнес он взволнованным голосом, и чтобы скрыть охватившее его смущение, он нагнулся к ее головке и спросил тихо: «Какими это дивными цветами ты так изукрасилась?» «А это шипшина. Тебе нравится? Так я нарву сейчас. У нас ее много, много в гаю». Галина вскочила и хотела было бежать в сад, но Мазепа удержал ее за руку. «Нет, постой. Не надо мне других цветов», — прошептал он тихим усталым голосом. «Останься здесь, со мною. Ты сама наилучший степной цветок, какой я встречал на своем веку». С этого дня Галина перестала дичиться незнакомого пана-красавца, занесенного местью в их хутор и вырванного дедом из когтей смерти. Каждый день сближал их все больше и больше, закрепляя дружеские отношения каким-то родственным чувством. Ухаживать за больным, угадывать его малейшее желание, показать ему всеми способами свою преданность, сделалось для Галины потребностью жизни. Она не понимала, да и не могла понять, сожаление ли к больному или какое-нибудь другое чувство побуждает ее к этому. Она отдавалась своему сердечному порыву без отчета, без раздумья, как отдается течению тихих вод юный пловец, не испытавший еще ни бурь, ни подводных камней.